Глава 9. В прошлой жизни я питал слабость к сладкому. Мороженое, конфеты, торты, шоколад и пирожные. Все это поглощалось в большом количестве, пока позволяло здоровье. Возможно, потому что недополучал всего этого в детстве. Лет до 35 я позволял себе есть все, что хотел. Крутился, как белка в колесе, не успевал толстеть. Потом поумерил свой пыл и стал солидным начальником. Солидность в виде рюкзака, скрывшего под собой кубики пресса, увеличивалась не по дням, а по часам. От обжорства я отказался. Сладкое ел только по утрам в мизерных дозах. Наступили времена диет и подсчета калорий. В новой жизни я о таблицах калорийности продуктов пока не вспоминал. Я уже месяц питался макаронами с сахаром, не видел в зеркале и намека на выпирающий живот. Этот факт меня безумно радовал. Больше, чем пионерская зорька по утрам и развивавшиеся на улицах Великозаводска красные флаги. Я мог съедать все, что хотел, и столько, сколько помещалось в животе. Проблема заключалась в том, что купить это все в нынешние времена оказалось сложно. От Нади узнал, что даже птичье молоко сейчас дефицитный продукт. Приобрести такой торт в магазинах города, со слов Надежды Сергеевны, практически невозможно. Да и не за что нам с Мишиной мамой было шиковать. Жили на одну зарплату. Надина философия в корне отличалась от тех рассуждений, которые я в детстве слышал от тетушки. «Государственное, значит, ничье». Вот каким был тетин девиз. Она нисколько не стеснялась тащить это ничье к себе в закрома. Не видела в таких поступках ничего достойного порицания. Напротив, хвасталась своей ловкостью и находчивостью. А вот Надя Иванова лишь глуповато хлопала глазами в ответ на мои вопросы о том, почему она не подрабатывает во время работы. Отвечала мне, что получает за свой труд заработную плату за каждый отработанный час. Плетенье подвесок я закончил в тот же день, когда и доел принесенный Зоиной мамой торт. От трех бобин полипропиленового шнура не использованы для плетенья были лишь пара десятков метров. Мой творческий запал иссяк, на память о себе оставил груду пока невостребованных изделий. Елизавета Павловна Каховская выразила мальчишке свою благодарность. Подарила ему, мне, дефицитный торт. Подобного поворота я не ждал, но, поразмыслив, признал его логичным. Настоящий советский третьеклассник просто обязан был радоваться подобному подарку. Он напомнил мне о том, что я пока плохо разбирался в нынешних реалиях. В понедельник, 23 июля, я проводил Надю на работу. Изобразил любящего сына, поцеловал Надежду Сергеевну в щеку. Установил подушку пирамидкой поверх покрывала на кровати, как научила меня Мишина мама. Натянул на свой хлипкий торс футболку с корабликом и отправился бродить по Великозаводску. Селенок у меня уже прибавилось, полчаса мог шагать по тротуару без дрожи в коленках. Транзитом через папин двор я дошел до Дворца культуры, прогулялся по Ленинскому парку. Не ставил себе конкретной цели. Впитывал атмосферу 1984 года. Парк показался мне неухоженным. Радовала густая листва деревьев, журчавшая в бассейнах с фонтанами вода, счастливые лица бегавших по аллеям детей. На старый асфальт тротуаров изобиловал трещинами и буграми, выпирали из-под земли древесные корни. Детские площадки смотрелись убого и уныло, а цвет зеленой листвы местами разбавляли лишь выгоревшие на солнце красные полотна агитационных баннеров. Я с удовольствием слушал птичье пенье. Поглядывал на игравших в классики и догонялки дошколят. Со скамеек за ними и за мной наблюдали бдительные старушки. Почувствовал себя ребенком ненадолго. И вновь ощутил себя взрослым человеком, когда вышел на проспект Ленина. Там я заглянул в магазины. Прошелся по просторному залу гастронома. Убедился, что в советской торговле еще не все так плохо, как станет через пару лет. Взглянул на хмурые лица продавцов, понаблюдал за мухами, ползавшими по полкам с продуктами. Напомнил себе, что это не мои работники не следили за чистотой и за правильной выкладкой товара. Полюбовался на вымпелы с надписями «Коллектив коммунистического труда», «Победитель в социалистическом соревновании», «Мы придем к победе коммунистического труда». Увидел доказательства правдивости найденных рассказов о том, что за птицей и мясом нужно ехать на городской рынок. Прогулялся я и по трем этажам универмага. Помню, как любил туда заходить в прошлом детстве. Но теперь не стремился свернуть в детский отдел. Заглянул в промтоварный, присмотрел несколько любопытных вещиц, полюбовался на бытовую технику, отметил для себя швейные машинки Подольского механического завода. Взглянул на длинные ряды мужской одежды, серо, практично, по-советски добротно. На печальных женщин, бродивших по рядам с дамскими нарядами. Не увидел на их лицах радости от шопинга. Подышал жуткой смесью ароматов в парфюмерном отделе. И пришел к выводу, что Советский Союз и Великозаводск, в частности, непаханное поле для коммерсантов. Мне вдруг представился восторг владельцев иностранных торговых сетей, вошедших на этот рынок в 90-х годах. Ведь СССР сейчас, а через 5-7 лет тем более, словно райские кущи для любого грамотного производителя товаров народного потребления. В мою бытность владельцем небольшой торговой сети я и мечтать не мог о настолько шикарных условиях для работы. Почти полное отсутствие конкуренции, наличие денежных средств у населения и огромный спрос на широкий спектр товаров. «Спекуляция», — промелькнула в голове мысль, «от 2 до 7 лет с конфискацией имущества». Вот чем обернулась бы сейчас моя торговля. Я с любопытством разглядывал одежду людей, пока бродил по улицам Великозаводска, но так и не составил представления о современной моде. Во что бы та сейчас не предписывала одеваться советским гражданам, но в ее распоряжение вносила свои коррективы погода. Летняя жара удачно справлялась с модными веяниями. Штаны-бананы, о которых мне рассказывал в больнице рыжий сосед, повсеместно уступили место шортам, коротким юбкам и легким сарафанам. Я с удовольствием рассматривал загорелые женские ноги, будто позабыл о своем нынешнем возрасте, провожал взглядом красивых женщин. Повстречал я на своем пути из детства запомнившиеся мне уличные автоматы по продаже газированной воды. Понаблюдал за тем, как люди бесстрашно пользовались общими стаканами, будто во времена, когда не знали о микробах и вредоносных бактериях. Подышал я и пропитанным пивным запахом воздухом около большой бочки. А вот бочки с разливным квасом мне не встретились. Вспомнил я и современное мороженое, но только его внешний вид. Не просила у Нади денег на подобные излишества. Заценю пломбир из детства, когда разживусь собственными деньгами. Тогда же воскрешу в памяти и вкус советских разливных соков. Домой возвращался мимо отцовских окон. Теперь там не мой дом. Взглянул на шторки, на отражение деревьев в оконных стеклах, замедлил ход. Ни отца, ни Пашу Солнцева так и не заметил. Взгрустнул, почувствовал, как навалилась усталость, будто налились свинцом и потяжелели одежда и обувь. Пусть я и отдыхал сегодня с десяток раз на разогретых солнцем скамейках, но к обеду едва переставлял ноги. Мысли о супе и макаронах с сахаром появлялись все чаще и уже не вынуждали меня брезгливо морщить нос. Невольно вспомнил о запеченных свиных ребрышках. Очень уважал это блюдо раньше. Обязательно угощу им Надю в скором будущем. Среда, 1 августа, стала для меня отметкой, когда пора было волноваться. Все мои планы требовали от поскорее увидеться с Елизаветой Павловной Каховской, а лучше сразу с ее мужем, до конца этой недели, следующий вторник, крайняя дата. Но телефон молчал. Не названивали даже Надиной подруги, от которых еще недавно не было покоя по вечерам. Я временами снимал трубку, проверял, раздавались ли в ней гудки, прислушивался, когда звучали за дверью шаги, иногда выходил на балкон, размышлял там о новом будущем, посматривал на дорогу, провожал взглядом все белые «Жигули». Надя Иванова трактовала мое поведение по-своему. Она считала, что я заскучал в четырех стенах. Все норовило завлечь меня то в кинотеатр, сейчас я считал это напрасной тратой денег, то на пляж, пусть доктор и не рекомендовал мне этим летом купанье в реке. Кормила подтаявшим эскимо, самым обычным, восхитительного вкуса из детства я не почувствовал. Принесла домой стеклянную бутылку с пепси, убедила ее в будущем не совершать подобных глупостей. Усаживала рядом с собой около телевизора для семейного просмотра телепередач. Предлагала научить меня выпекать оладьи, вежливо отказался. А еще Надежда Сергеевна выискивала во мне признаки волнения перед неумолимо приближавшимся 1 сентября. Вызвалась стать моим репетитором, предложила вместе с ней повторить программу по предметам за 3 класс, убеждала, нет ничего ужасного в том, что я забыл те или иные темы из учебников, будто невзначай рассказывала мне таблицу умножения. Я сделал в уме пометку «Выяснить до осени достаточный для третьеклассника уровень знаний, поскольку уже почти не сомневался, что вновь окажусь за школьной партой». Вот только не хотел бы в школе привлекать к себе лишнее внимание. Каховская напомнила о себе в субботу, когда я уже сам подумывал набрать ее номер. Проявил выдержку, отложил свой звонок до воскресенья. Елизавета Павловна позвонила ближе к 8 часам вечера, когда я уже плескался в ванне. Разговаривала она с Надей, женщины беседовали около получаса, будто давние приятельницы. Я слышал из ванной, что Надежда Сергеевна с кем-то жужжала по телефону, обсуждала мое здоровье, рассказывала о том, что уже раскроила ткань на школьную форму, перемывала косточки моему классному руководителю. Но представить не мог, что она так долго болтала именно с Зоиной мамой. Надя сообщила, что я на завтра приглашен к Каховским. Говорила об этом радостно, с гордостью, словно меня ждали в Кремлевском дворце. Сделал вывод, что Миша не очень-то много общался с одноклассниками вне школы. Его редко куда-либо зазывали, если такое вообще случалось, а потому Надежда Сергеевна восприняла мой будущий визит к Зое, скорее к ее маме, как несомненное достижение. Будто считала, что ее сын перестал быть изгоем, а то и вовсе попал в клуб избранных. Я ее восторгов не разделял. Прикидывал, что именно понадобилось Каховской. Ведь не случайно же Елизавета Павловна пригласила меня именно на 13:00, чтобы просто вручить мне деньги за подвеску, не уточняла бы время, лишь сообщила бы, что будет дома в такой-то промежуток дня. А так получалось, что к моему появлению она готовилась или запланировала некое событие. Очень надеялся, что попаду всего лишь на торжественное чаепитие. Можно и не торжественное. Однако чувствовал, что так легко не отделаюсь. Ты представлял, на что шел, когда спасал девчонку. Сам себе сказал я. Потому успокойся и не жалуйся. В белой рубашке и вышитом на кармане кораблем, и в отутюженных новых шортах, длинных почти до колен, я походил на идеального ребенка, каким представляли его образ среднестатистические родители. Сам не так давно был папашей, потому не объяснил Надежде Сергеевне, наряжавшей меня для похода к Каховским, что выгляжу не солидно для 10-летнего школьника, как ботаник, а не как крутой пацан. Но мне сегодня предстояло произвести впечатление не на Зою, а на ее маму. Поэтому я даже пожалел, что у Нади в закромах не оказалось галстука. А еще и солидных, лучше лакированных ботинок. Пришлось довольствоваться сандалиями. Я зачесал на бок волосы, стрижку запланировал на конец августа, поправил воротник. Улыбнулся. Точно, ботаник. «Красавец», — пробормотал я, рассматривая себя в зеркале. «Настоящий орел, только еще не оперившийся. Главное, чтобы тебе по пути рожу не начистили». Мою рожу по пути к дому Зои Каховской не тронули. И не по причине везения. На небе в полдень не наблюдалось ни облачка. Солнце замерло в зените, нещадно выжигало город своими лучами. По пути я почти не встретил прохожих. Великозаводск казался обезлюдевшим. Дневная жара советовала горожанам не выходить из домов или наслаждаться прохладой около водоемов. Она же очистила улицы города от хулиганов и завистников, которые могли бы подпортить мою яркую упаковку перед визитом в квартиру к председателю совета отряда третьего, теперь уже четвертого А-класса. Дверь мне открыла Елизавета Павловна. Если бы полчаса назад я не видел себя в зеркале, решил бы сейчас, что пришел к любовнице, потому что Каховская предстала передо мной в коротком ярком халате, будто японская гейша. С макияжем на лице встретила меня приветливой улыбкой, в которой я не почувствовал фальши. Я улыбнулся ей в ответ той самой улыбкой ботаника, которую тренировал у зеркала. Вдохнул аромат ее духов, но не поддался привычке и желаниям, не сжал в руках женскую талию, обошелся без поцелуя. Заставил себя смущенно шаркнуть по полу сандаликом. «Здравствуйте, Елизавета Павловна», — сказал я. Скромно опустил взгляд на симпатичные женские колени. «Миша», — сказала Каховская, — «какая у тебя симпатичная рубашка. Твоя мама пошила?» Я кивнул. «Проходи, не стесняйся». Елизавета Павловна посторонилась. Я шагнул в прихожую, сразу ощутил, что вошел не в Надину и даже не в отцовскую квартиру. Внутренним интерьером те почти не различались. Ступил на мягкий ворс ковра. В сравнении с тем ковром, что я сейчас стоптал в прихожей Каховских, Надина настенная гордость выглядела дешево и скромно. Взглянул на полосатые обои, на плафоны и люстры с хрустальными висюльками, поглазел на странный настенный дисковый телефонный аппарат, логотип производителя на нем не рассмотрел. Полюбовался вешалкой для одежды в виде оленьих рогов, сбросил сандалии и сунул ноги в мягкие девчачьи тапочки. Елизавета Павловна внимательно наблюдала за мной, будто следила, чтобы я не совал в свои карманы чужое добро. «Зоя, Юра!» — крикнула она. «У нас гость, Миша пришел!» Мне почудилось, что в одной из комнат раздался недовольный стон, или не почудилось. Первой мне навстречу вышла Зоя Каховская, загорелая, хмурая и очень похожая на свою маму, только пониже ростом пока. Наряженная в короткий шелковый халат, тоже японского стиля, что и мамин. Девчонка почиркала по ковру тапками, замерла в трех шагах от Елизаветы Павловны, словно не решалась или не хотела ко мне приближаться. Скрестила на груди руки, смотрела в мою сторону из-под лобья, буркнула «Привет». Хмыкнула, увидев мою обувку, я порадовался, что не изображал крутого парня, иначе расхаживал бы по квартире Каховских босым, чтобы ярко-красные тапки не портили мой образ. «Зоя, что я тебе говорила?» — сказала Елизавета Павловна. Она прищурилась, сверлила дочь взглядом. «Мама!» — произнесла девчонка, различил в ее голосе обиженные нотки. «Зоя!» В голосе Елизаветы Павловны звякнула сталь. Девчонка дернула плечом, но вслух не возмутилась, обожгла меня пропитанным ненавистью взглядом. «Привет, Михаил!» — сказала Зоя, произнесла мое имя, разбив его на слоги, точно передразнивала мать. Протянула мне ладошку для рукопожатия. Я не усмехнулся, хотя едва сдержался. Изобразил галантный поклон, схватил руку девчонки, прижал ее пальцы к своим губам. «Рад видеть вас, сударыня». «Дурак!» — взвизгнула малолетняя сударыня. Отшатнулась от меня, спрятала оскверненную руку за спину, потерла ее халат. На щеках девчонки вспыхнул румянец. Краем глаза я заметил удивление на лице Елизаветы Павловны. «О как!» — раздался за спиной Зои мужской голос. Юрий Федорович Каховский выглянул в прихожую за секунду до моего дурашливого поступка. Наряженный в простецкую белую майку и треники с адидасовскими лампасами, он принес с собой запах кофе и табачного дыма. Сперва мужчина удивленно вскинул брови, но потом усмехнулся, чуть поморщив свой римский нос, что так запомнился Наде Ивановой. Каховский стоял на пороге комнаты, гостиной, посматривал то на меня, то на жену, то на Зою, и явно радовался тому, что его своевременная реплика произвела на женщин не менее яркое впечатление, чем моя выходка. У девчонки покраснели уши. «Папа!» Она топнула ногой, повернулась к матери. «Все, я могу идти?» — спросила Зоя. Ужалила меня взглядом. «Ступай!» — разрешила Елизавета Павловна. Дождалась, пока Зоя хлопнет дверью своей комнаты. «Юра, познакомься с Мишей Ивановым», — сказала Каховская. Улыбнулась, наверняка тоже тренировалась у зеркала. «Миша, это мой муж Юрий Федорович», — сказала она. Я шагнул навстречу мужчине, первый протянул ему руку. Отметил, Каховский пожал ее уверенно и не попытался раздробить мне кости. Взглянул милиционеру в глаза. Вспомнил, как несколько раз встречался с Юрием Федоровичем в будущем. Тогда я тоже чувствовал иронию в его взгляде, будто Каховский находил меня забавным. Теперь я хотя бы представлял, чем именно сумел его позабавить. Порадовался, что рукопожатие не спровоцировало приступ. Сообразил, что этот мужчина переживет и меня, Павла Солнцева. Елизавета Павловна вздохнула и чуть расслабилась. Она тоже следила за моей реакцией. «Лиза, я могу идти?» — спросил милиционер. Он заправил в штаны майку, посмотрел на жену, будто мысленно спрашивал ее. «Ты довольна?» Елизавета Павловна кивнула. «Иди, Юра», — разрешила она. Положила мне руку на плечо, холодным пальцем прикоснулась к моей щеке, добавила. «А мы с мальчиком на кухне обсудим наши дела. Иди за мной, Миша». Кухня в квартире Каховских размерами превышала Надину кухоньку раза в три, в два раза точно. Я вошел туда следом за Елизаветой Павловной и сразу же увидел на окне, на фоне ярко-голубого неба, цветочный горшок с неизвестным мне растением. Тот висел на подвеске из белого полипропиленового шнура, на моей подвеске, которая неплохо вписалась в кухонный интерьер. Я пробежался глазами по белой мебели, пеналу, мойке, навесным шкафам, взглянул на новенький холодильник «Минск-15М», заценил обеденный стол на резных ножках, без спроса уселся на обитый кожей недермантином бежевый угловой диван. А еще я почувствовал в кухне недурственный запах кофе. Именно кофе, а не того невкусного напитка, которым меня поили в больнице. Будто совсем недавно здесь жарили кофейные зерна. Почувствовал, как жалобно заурчал живот. Наверняка его спровоцировали на это мои воспоминания. Сомневался, что Мише Иванову доводилось пробовать хороший кофе, и уж тем более не верил, что мальчик был кофеманом. Я повертел головой. На газовой плите заметил медную турку с зауженным горлышком и длинной деревянной ручкой. Она внешне походила на ту, что в 2010 году друзья привезли мне из Стамбула. Кофе мне не предложили. Елизавета Павловна взяла с полки сложенный пополам тетрадный лист в клеточку, бросила его на столешницу передо мной, вынула из кармана халата кошелек, сверху листа бумаги положила 4 банкноты, достоинством в 10 рублей каждая и горсть блестящих монет. «Это за 15 подвесок», — сказала она. «41 рубль и 85 копеек, за вычетом комиссионных магазинов, разумеется. Весь твой товар мы пока не продали. Но я решила отдать вам деньги за проданные подвески сейчас, потому что вспомнила о твоем желании купить маме швейную машину. Миша, ты ведь еще не передумал?» Я покачал головой. Каховская постучала ногтем по бумаге. «Это отнеси маме», — велела она. «Там все подробно расписано, что, сколько и почему. Пересчитай деньги. На подарок для Надежды Сергеевны их не хватит. Это в том случае, если вы хотите приобрести новую швейную машину. Но я могу вам предложить другой вариант. Нам позавчера принесли подляночку. Подольск 142, электрическую, в великолепном состоянии. Ею почти не пользовались». Елизавета Павловна выдержала паузу. «Наш приемщик оценил ее в 50 рублей», — сообщила она. «Это дешевле, чем покупать новую машинку. Чувствительно дешевле. Женщине подарили подлянку на юбилей, но у нее уже есть другая машинка, привычная. Эту она продает, так бывает, но не часто. Я велела пока не ставить на швейную машину ценник, попридержать товар. Решила предложить ее вам». «Спасибо», — сказал я. Женщина по птичьи склонила на бок голову. «Миша, можешь мне поверить, покупатель на нее нашелся бы быстро. Мы продали бы эту швейную машину за один день. Еще бы и с выгодой для продавца. Есть у них такая привычка искать выгоду лично для себя. Но я помню о твоем желании порадовать маму. Потому и пошла на это нарушение правил работы. Распорядилась, чтобы волокита с постановкой машинки на продажу продлилась до завтрашнего вечера». Каховская протянула руку к деньгам, придвинула купюры и монеты ко мне. «Здесь немного не хватает до стоимости швейной машины», — сказала она. «А швейную машину нужно выкупить уже завтра. Другой такой возможности приобрести замечательный товар по низкой цене может и не представиться. Если хозяйка машинки поднимет шум, у меня возникнут неприятности на работе, и у моих работников тоже, по моей вине, потому тянуть с покупкой нельзя. Понимаешь?» «Да». Я посмотрел на советские денежные знаки, пока не привык к их внешнему виду. «Миша, я не убеждаю тебя просить недостающую сумму у мамы», — сказала Каховская. «Это было бы некрасиво с твоей стороны, не по-мужски. Просить у именинницы деньги на подарок для нее же некрасиво. Я нисколько не сомневаюсь, что в скором времени деньги у тебя появятся. Подвески продаются, пусть и не так активно, как хотелось бы, но все 50 рублей нужны уже завтра. С этой проблемой я могу тебе помочь». Елизавета Павловна открыла кошелек, вынула из него красноватую банкноту, положила рядом с моими деньгами. «Я могу дать тебе свои 10 рублей», — заявила она. «В долг. Или, скажем, авансом, в счет будущих доходов от продажи твоего товара. Рано или поздно его купят, об этом я тоже позабочусь. Мой магазин возьмет у тебя на комиссию еще 20 подвесок. Глядишь, со временем продадим все, что ты сплел, а ты уже завтра сможешь приобрести для мамы подарок за меньшие деньги, чем рассчитывал. Как тебе такой вариант?» «Нравится», — сказал я. Прикидывал в уме, как бы развести хозяйку этой кухни на чашку кофе. Каховская улыбнулась, вернулась к роли змея-искусителя. «Надежде Сергеевне о нашем договоре не скажем», — говорила она. «Пусть Надя думает, что ты решил проблему с покупкой швейной машины самостоятельно. Пускай увидит, что ты уже взрослый и самостоятельный человек. Убедится, что ты мужчина, а не маленький мальчик. Поймет, что сможет опереться о твое плечо в трудную минуту. Не сомневаюсь, что Надю твой поступок порадует. Мама будет тобой гордиться». Елизавета Павловна замолчала, гипнотизировала меня взглядом. Я ответил женщине тем, что придвинула ее десятку к четырем моим банкнотам. Каховская кивнула. «Мне по силам оказать тебе, Миша, и твоей маме эту помощь», — сказала она. «Деньги не главное в жизни. Как говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Я вам помогу деньгами, потому что друзья должны друг другу помогать. Завтра жду вас с мамой в моем магазине. Привезете с собой подвески, 20 штук. Надежда Сергеевна осмотрит швейную машину. Ты приобретешь маме подарок». «Ладно», — сказал я. «Вот и замечательно». Елизавета Павловна щелкнула пальцем, поставила точку в разговоре. Спрятала в карман кошелек, попыталась встать из-за стола, но замерла, словно вдруг вспомнила о важном деле. «Да, Миша», — сказала она, — «я попрошу тебя о небольшом одолжении. Услуги», — Елизавета Павловна постучала по столешнице. «Дело в том, что через четверть часа сюда придет моя давняя знакомая, очень хорошая женщина и несчастная. У нее возникли проблемы со здоровьем. Она обратилась ко мне за помощью и советом. Помогу ей, чем смогу. А как иначе? Такая уж я. Не умею ни в чем отказывать друзьям. Попрошу и тебя, Миша, раз уж ты здесь, не мог бы ты ей немного помочь? Я хочу, чтобы ты взял ее за руку. Ну, как это сделал тогда, Зои, понимаешь?» Каховская вздохнула. «Несчастной женщине предстоит сложная операция на сердце», — сказала она. «Вопрос стоит в том, лечь ли ей под нож хирурга здесь и сейчас, или 2 года подождать, пока не освободится место в Москве. Москва даст больше шансов на успех, но можно ли столько ждать? Вот в чем вопрос. Миша, я понимаю, что вероятность нового приступа будет велика, но речь идет о жизни человека, хорошего человека». «Ладно», — сказал я. Елизавета Павловна кашлянула. Она явно не надеялась так легко заполучить мое согласие. «Миша, ты выполнишь мою просьбу?» Я пожал плечами. «Елизавета Павловна, я возьму вашу подругу за руку. Никаких проблем. Операция — это не под машину попасть. Переживу». Мне почудилось, что Каховская побледнела. «Ты настоящий мужчина», — заявила она, — «смелый и благородный». «А ты жадная женщина», — подумал я, — «могла бы и подарить ребенку 10. «Но только я кое-что у вас попрошу». «Еще?» Каховская выпрямила спину. Я пропустил наигранно возмущенный женский возглас мимо ушей не в первый раз. Сказал: «Вы не угостите меня чашечкой кофе?»